Генуч представляет. Алло. Что я тебе нужен-то? Здравствуйте. Алло. Не нужны мне, блядь, твои подходы. И подходы. Валентин Петрон. Алло. Валентин Петрон. Валентин Петрон. Что вы делаете? Алло. Валентин Петрон. Что, ёбнулся, что ли, одно и то же наладил, блядь? Я твою зеркаль понял. Что? Я тебя понял. Ничего, блядь! Что не... Я твою зеркаль понял. Ты заикаться не притворяйся, ебёна мать! Я твой голос знаю, блядь! Заикаться начал! Я вам первый раз позвонил. Что? Первый раз позвонил. А то я, блядь, тебя не знаю, суку рваную. Ты почему? Первый раз он звонит. Почему вы мне так поспите? Чё тебе нужно, старухи? Чё ты приебался-то? Он вас спросил, передай, что переезжаешь. Всё равно я нихуя не разбираю в твоей речи, ёбаной. Вас спросил, передай, что вы переезжаете. Что? Что вы переезжаете? Я переезжаю? Да. Да что ты? Кто ты есть-то, блядь? Чтоб меня переезжать? Меня опять сил вам передать. Хуй тебе, а не переезд, ебёна мать! Аферист квартирной ёбаной! Я, блядь, знаю, где ты!